Столкнувшись с дешевыми провокациями, главари группировок испытали острое желание придушить гаденыша. Но сказанного не воротишь, а репутация в криминальном мире превыше всего. Сразу за силой, разумеется, тянет на мотивационную речь Леонида перед спартанцами, на плюшевую версию. Паша не воспринял всерьез ни слова Олега, ни возможную сплоченность бандитов. Тут у каждого шкурный интерес дороже чести. Расклад такой: вы бросаете оружие, позволяете себя повязать без лишних глупостей, а затем сколько вас? 79, да, главари с моими ребятами поедут и привезут 79 миллионов. Откуп за жизнь каждого идиота, кто хотел поймать меня. Вот тогда разойдемся как в море корабли. Ну как, шикардо же. От озвученной суммы даже у охранников Коновалова пробежали мурашки по коже. Мы тут с калашами наперевес рискуем жизнями ради нескольких тысяч. Семьи пытаемся прокормить. А ты, школяр, гелием надутый, хочешь 79 лимонов? Что не так мы делаем в этой жизни? В противовес, главари группировок пожухли на глазах, словно трава поздней осенью. 79 миллионов — такие суммы и правда заколачивались рэкетом фарцовщиков, валютчиков и кооператоров. Однако это не Москва, не Киев, всего лишь Дзержинск. Миллиардов тут не заработаешь, да и тратилась большая часть средств на всякое разное. А в общаках скопленных сумм далеко недостаточно. Особенно страдальчески выглядели детдомовские. Шпана поперлась деньги зарабатывать от безнадеги, откуда бы миллионам взяться. Словно провидение, у каждого отдельного главаря возникли похожие мысли. А стоит ли откупать всех, или может, и кто тебе помешает потом грохнуть нас здесь? Зелимхан спрашивал ровным голосом, однако внутри полнился сожалениями о том, что вообще в это ввязался. Можно же было остаться в стороне, но нет. Приперся на свою седую голову, нашел проблем. В натуре, он же убьет всех, и деньги себе оставит. Малинов ни на секунду не поверил, что Горьковский отпустит конкурентов после выкупа. И был прав. Паша хотел получить дополнительную выгоду с бандосов, дабы как можно скорее открыть категорию товаров до 10 тысяч рублей. Что касается группировок, они должны были остаться здесь навсегда. Тогда как насчет такого варианта? Мои люди с главарями скатаются за бабками, а я пойду к вам в качестве заложника. Можете оставить себе оружие, если не уверены, что сможете прикончить этого мускулистого красавчика голыми руками. Парни уедут в Горький, а вы отпустите меня, когда посчитаете, что находитесь в полной безопасности. Паша расплылся в добродетельной улыбке, не обращая внимания на негодование большинства охранников. Бойцы не понимали, к чему такой риск. Разве все не у них в руках? Деньги-то на том свете не пригодятся. Лишь избранные, участвовавшие в открытии портала и видевшие сверхчеловеческую силу начальника, сохраняли невозмутимость. Уверен, что справишься. Расул подошел с автоматом наперевес и спросил шепотом, беспокоясь за юношу. Тренер знал намного больше других о невероятных способностях ученика. Однако 80 вооруженных человек на все 100. Несмотря на оптимистичные слова, Паша все же ощущал, как скукоживаются яйки. Но без риска нет награды. Перестрелять их мы можем при любом раскладе, а 79 миллионов поднять за сутки – нет. Если загасим бойцов, главари точно свои кровные не отдадут. Может, под пытками, но хрен их знает, какой процент от своих денег реально раскроют. А тут, они будут уверены, что захватили главаря, и контролируют ситуацию. Что стоит только уехать отсюда, можно будет перегруппироваться, вооружиться и загасить нас, вернув деньги. Я не очень люблю азартные игры, так что давай-ка притащи каску, пригодится. Глава 22. Не звери. Ну и сколько там? Паша, окруженный дюжиной вооруженных бандитов, не спускающих с него глаз, прокричал за баррикады. Я сейчас кристаллик Амильдассать начну. Быстрее нельзя. Он уже часов 7 мерз под надзором бойцов дзержинских группировок, пока его ребята катались по городу, собирали выкуп. И вот час назад они привезли все доступные средства и начали пересчет. Но ведь Паша без подшерстка. И ладно ноги, туловище, да руки в тепле. На голове-то шапки нет, только каска. А металл, как известно, не лучший теплоизолятор. Грелку бы, или в баньку, или с грелкой в баньку. Мля, как же холодно. Паршиво было не ему одному. Здоровяк хотя бы обладал исключительным гомеостазом, позволяющим поддерживать высокий уровень тепла на морозе продолжительное время. Остальные так и вовсе синеть начали. Многие бандосы, забив на безопасность, рассовали холодные металлические пушки за ремни, да по карманам, а руки в тепло, в трусы или в рукава. Находящиеся по ту сторону стены из машин, охранники, занимающиеся подсчетом денег, не могли назвать точную сумму. Вечер, фонариков нет, ни хрена толком не видно. Под фары не встанешь, опасно. Пачки и свертки разного номинала и толщины, так что математикой тоже не блеснешь. 43 миллиона с небольшим. Увидев ухудшающееся состояние начальника, которому еще предстоял прорыв боем, Фуницин прервал подсчет. Паша, услышавший колоссальную сумму, заработанную за один день, совсем не был счастлив. Он с мрачным лицом повернулся к Зелимхану, стоявшему неподалеку, и покачал головой. Тот был первым, кто отправился с парнями за деньгами, и за каждого из своих привез по полному миллиону. Но так как старик, старший, ему и отвечать за всеобщую недостачу. Непорядок. Голос Павла, словно пропитавшись холодом с улицы, резанул по ушам продрогшего горца. Его телохранители быстро подняли опущенные автоматы, чувствуя необъяснимую тревогу. Хотя главарь Горьковских явно был окружен со всех сторон и не мог ничего предпринять, что-то в нем настораживало. Будь то чрезмерная уверенность или плотоядные глаза. 3 дня. Зелимхан несколько раз кашлянул, распространяя болезненный звон в бронхах. «Дай нам 3 дня, соберем. Это крупная сумма». Несколько секунд Паша молча стоял, сверху вниз глядя на старого горца, и, в конце концов, кивнул. Наличность – лишь малая часть имущества бандитов. Собрать за один день 43 лимона – тоже неплохо, а тянуть больше некуда. Давай ты не греби всех, губошлеп. Малинов Олег, последним отправившийся за деньгами, и в данный момент, стоявший по ту сторону баррикад, громко возмутился отсчету Евгения. «Я все привез, мои пацаны свободны. Это детдомовские даже 500 тысяч собрать не смогли на 20 рыл». Духовитый главарь подумал, что его собираются оставить под предлогом недостачи остальных, а потому сразу же принялся качать права. Правда, Фуницину, положившему палец на курок, прозвище, похоже, не понравилось. В то же время бандиты, особенно детдомовские, напряглись. Они не знали, что произойдет, если не собрать достаточно денег, но взять средства на выкуп попросту неоткуда. У большинства даже пистолетов нет, только ножи, которыми мелкие пакости устраивать, грабить да угрожать. Если бы не духовитость и сплоченность, босоту даже всерьез не воспринимали бы. Взгляды сошлись на великане, который казался задумчивым, но в действительности оценивал окружение. «Ну, чего вы так смотрите? Мы ж не звери, мы ж не нелюди». Жестикулируя руками, он медленно поворачивался, заглядывая в глаза каждому и анализируя готовность к неожиданному нападению. Продрогшие бандосы выглядели так себе. Руки опущены, плечи поникшие, переминаются с ноги на ноги от холода. Лучшего не пожелаешь. Детдомовские свернули на кривую дорожку не от легкой жизни, как и многие здесь. Но в отличие от многих, у них не было родителей, чтобы уберечь от неправильного выбора. Так что у сирот есть своего рода моральная фора. Согласны, раскидывая руки, словно заправский оратор, и этим пытаясь приучить окружающих к безопасности резких движений, Паша вызвал симпатии многих людей. Разве что главари, расставшиеся с кругленькими суммами, ядовито фыркали. Поступим по справедливости. Вместо того, чтобы выборочно расстреливать детдомовских, как какие-то изверги, мы убьем вас всех, каждого. Легкая улыбка на устах подошла бы приятной беседе или поощрительной речи, но никак не тому, что сказал Павел. Потеплевшие от предыдущих заявлений сердца преступников окатило жидким азотом. Может быть, в загробной или в следующей жизни кто-нибудь из вас сможет наставить их на путь истины. Предупредит не прыгать в яму, где грызут друг друга настоящие хищники, а не оголодавшие и отчаявшиеся травоядные, решившие попробовать немного сочного мяска. Все смотрели на человека шкафа широко распахнутыми глазами. Даже при том, что он без оружия, под мушками дюжины человек, слова юноши пробирали скребущимся ужасом до самых костей. Вдруг в обеих его руках со звоном появились 2 обоюдоострых копья, из которых во все стороны рванули плотные облака песка. Высвобождение элементального абсорбатора и оксида кремния произошло за доли секунды, застав всех врасплох. А когда ослепленные надзиратели, наконец, соизволили нажать на курки, великан уже разъехался в шпагате, распластавшись туловищем на снегу. Пули, предназначенные для весьма габаритной тушки, по которой очень сложно промахнуться, угодили совсем не в тех людей. 3, кому попало в голову, погибли на месте, а еще несколько человек повалились на землю с кровоточащими дырами в груди и животах. «Стоять! Не с места!» Фуницин с той стороны баррикад взял на прицел Малинова, сунувшего руку за пазуху. Секунда размышлений, и дуло Калашникова выпустило небольшой огненный шар, а главарь банды, из-за проклятых законов физического взаимодействия, был вынужден расплескать мозги по ближайшим бойцам. «Всем приготовиться! Стрелять!» Как только Павел вырвется из окружения, ошеломленные охранники, не спускавшие глаз с обезумевшего начальника, никак не отреагировали. Они недоверчиво смотрели на то, как тот, окруженный плотным вихрем песка, выбрасывает глефы. Странные оружия, мгновенно набравшие крутящий момент, кровожадными триммерами прорезали толпу. Среди грохота выстрелов и криков, почти два десятка человек рухнули с располовиненными туловищами, пропитывая белоснежный снег кровавыми кляксами. Получивший несколько прямых попаданий в спину и грудь, Павел, когда очередная пуля шоркнула по виску, бросился бежать, позволяя вращающимся глефам расчищать путь. Он прихватил с земли хрипящее туловище какого-то лысого бандита и использовал в качестве мясного щита, выставленного перед головой. Разъяренным быком великан прорвался сквозь толпу в свободное пространство и тут же крикнул в сторону охранников: «Огонь!» Паша развернул туловище успевшего помереть за эти секунды лысого мужичка к толпе. Мясной щит затрясся, словно холодец, принимая град пуль, разбрызгивая во все стороны ошметки плоти и крошечные осколки костей. «Чего вы ждете, блять, огонь, огонь, огонь!» Глава 23. Friendly Fire. Отбегая к охранникам, которых, наконец, привел в чувство Фуницин, Паша обронил легкие мясного щита. Похоже, очередная пуля, пробив позвоночник, посекла гортань с пищеводом, державшие дыхательный орган на весу. Впрочем, это последнее, о чем стоило думать, когда от стальных пластин на груди рикошет бил во все стороны, а ноги покрывались болезненными синяками из-за запутывающихся в кевларе латунных пуль. В диком прыжке Паша перелетел почти 8 метров, с кувырком стабилизировавшись на ногах за машинными ограждениями. «Вы что, инвалиды хреновые, команд не слышите?» Взбешенным взглядом Паша прошелся по взмокшим спинам охранников, ведущих огонь на поражение. «Сука, я вам кислотой уши буду чистить!» Весь окровавленный, с полуразвалившейся тушей какого-то бедолаги в руках и острыми глефами, вращающимися в радиусе 3 метра, он больше походил на демона из ада, чем на человека. «Павел, не горячись, в голову гнев не пускай, да, злость пройдет, а если сделаешь, потом не исправишь». Тренер примирительно поднял руки, встав перед стушевавшимися спортсменами, сам немного напуганный внешним видом ученика. Даже его дыхание, быстрое, громкое, со струями горячего пара, вырывающегося из ноздрей, отдавало чем-то сверхъестественным. Перенервничали, отхватит, но потом наверстают. Видок у охранников, не смевших прекращать огонь, и правда, не очень. Особенно спортсмены, бледные, словно поганки. Для них явно не просто держать в упоре автомат, от грохота которого закладывало уши. Видеть, как с каждым новым взрывом огня из дульного тормоза, на снег падает человек, такой же, как он, что несколько секунд назад дышал, мерз, думал о том, как вернется в тепло домой. Перенервничали они. Это не школьный экзамен, не собеседование на работу, не спальня первой тёлки. Отбросив полуразвалившийся лысый щит и поймав смертоносные глефы, Паша огрызнулся. Он тут же начал впитывать из земли частицы кремния, буквально вырывая активные элементы с природных соединений. «Я плачу не за то, чтобы они нервничали, а за то, чтобы стреляли по гребаной команде, чтобы прикрывали мою жопу». Пинком отправив в полет лежавшего на пути Малинова, Паша мрачным взглядом окинул поле бойни. Больше половины уже полегло, а вот оставшиеся почти добежали до сосновой рощи, что совсем нехорошо. «Гасите тех, кто на опушке, в лес не стреляйте, я сам». Отдав приказ, от которого у Фуницина едва глаза на лоб не полезли, Паша вернул одну глефу в жетон и схватил щит из стальной пластины. Не дав охранникам вставить слово, он перемахнул через легковушку и бросился на перерез убегающим бандитам, к лесу. С первых же секунд здоровяк развил скорость под 100 км в час, поднимая за собой стену вздыбленного снега. Щеки обжигал мороз, сердце бешено стучало, а в пульсирующих глазах зрение стало туннельным. Паша видел только то, что находилось впереди, и, как вепрь, несся к цели. Услышав гул ветра позади, усатый бандит в вязаной шапке обернулся. только затем, чтобы увидеть быстро приближающийся прямоугольный лист стали. Бедолагу, отлетевшего с раскинутыми звездочкой конечностями, будто фура сбила. Смерть наступила мгновенно от множественных переломов. Однако многострадальная туша свои приключения на этом не закончила. Врезавшись в дерево, она была расплющена все тем же щитом, так как Павел попросту не смог затормозить. Скользко Балин, тормознувшись в сосну, жалобно захрустевшую и сбросившую снежное одеяло, великан ухнул, но все же быстро развернул помятый лист стали к остановившимся бандитам. Беженцы отмерли только спустя пару секунд, разразившись выстрелами. К сожалению, пули не причинили бронированному противнику ни малейшего вреда. Из глефа снова вырвалось облако, однако на этот раз чистый кремний не было направлен на то, чтобы ослепить врагов. Нет, темно-серый серебристый неметалл начал сжиматься и раскручиваться в сверлоподобных формах. На сука, на пидарасина, умри. Бешено нажимающий на курок пистолета парнишка лет 19, в конце концов, столкнулся с опустошением магазина и глухими щелчками. Моя очередь, Паша, вокруг которого левитировали десятки кремниевых снарядов, ухмыльнулся. В следующее мгновение все они, прорезав морозный воздух, вонзились в бандитов. Совсем тихие, в сравнении с выстрелами, боеприпасы порождали иной звук. Крики боли и агонии, вопли эхом разнеслись по сосновому бору, распугивая зайцев, лис и немногочисленных птиц, оставшихся на зимовку. Нет, пожалуйста. Мольба оборвалась, когда в глаз 40-летнего мужичка проникло темно-серое сверло. Череп разворотило, как пластиковый шарик, в который засунули корсар 3000-й. И это одна из самых безболезненных смертей, с которыми столкнулись бандиты, кое-как добежавшие до леса. Сверла отрывали конечности, распарывали брюхо, разламывали грудные клетки, перемалывая внутренние органы. А затем, капая кровью, рассеянные частицы кремния поднимались в воздух из тел. Крошечные алые песчинки, с которых капелью струилась алая жидкость, оглашая округу густым железным запахом. Зрелище ужасающее. А вы куда собрались? Увидев, как несколько прытких бандитов успели забежать в лес, с высоко задранными ногами проскакав по сугробам, Паша рванул к ним. Мощные ноги без труда прорезали высокий снежный настил, однако сопротивление все же ощущалось. Он прыгнул вперед и нанес мощный удар в поясницу самого близкого противника, в лучших традициях фильмов про карате 80-х годов. Вот только там это заканчивалось нелепыми отшатываниями или нокаутом. Здесь же позвонки и тазовая кость были разбиты на тысячи мелких фрагментов. Бедолагу сложило пополам в обратную сторону, заставив книжка из плоти захлопнуться вокруг ноги. Приземлившись и стряхнув мертвеца, Паша швырнул глефу в другого бегуна по сугробам. Элементальный абсорбатор вошел под верхние ребра сбоку, а вышел с противоположной стороны возле плечевого пояса. Оружие не растеряло инерции. Оно вонзилось в дерево, пробив ствол наполовину и остановившись с висящим на кончике обратного лезвия, булькающим кровью изо рта, телом. «Вы не пройдете». Вернув глефу силой мысли, Паша с щитом на уровне глаз кровожадно оглядел дрожащих противников. «Хотя здесь я, походу, ни хрена не Гэндальф». В этом и заключался ужас ненормального мира. Будучи обычным человеком, ты можешь случайно столкнуться с кем-то вроде Павла и потерять жизнь с такой же легкостью, с которой лишаются невинности на вписках. Впрочем, сожалеть было уже поздно. Пошел нахер, выродок. Один из бандитов оказался неробкого десятка. Он выхватил гранату, лежавшую в кармане, снял чеку и бросил в проклятого эволюциониста. Однако в полете разрывной снаряд перехватило облачко кремния, облепившее со всех сторон и перенаправившее обратно к хозяину. Раздался взрыв. По щиту, за которым укрылся Павел, тарабанили осколки, вслед за которыми пришел запах пороха и снежный порыв. Friendly Fire, дебилушка. Глава 24. Работа после боя. Friendly Fire, дебилушка. Усмехнувшись, Паша выглянул из-за щита, обнаружив на ногах только одного противника. Высокого и худощавого бандита, прислонившегося к дереву со множественными кровоточащими ранами. Больно, наверное. Я оборву твои мучения. Тяжелораненому мужчине с наскока в шею врезался обух щита. Голова отлетела подобно волейбольному мячу, а 9-миллиметровый лист стали вонзился вглубь ствола. При этом обе плотно заваренные ручки оторвались. Твою медь, нужно было в прошлой жизни хотя бы 4-й разряд получить. Впрочем, шов накаленной стали корочка прочнее бы не сделала. Недовольно глядя на оторванную ручку, покоящуюся в ладони, Паша вдруг клюнул головой вперед. Резкий удар в затылок сопровождался грохотом выстрела. «Это че за непацанский поступок? Вы ж все по понятиям». «Не, отвечай». Резко развернувшись, он бросил ручку, обсчитав противника, успевшего всадить еще две пули в бронированную спину. Паша не без удовольствия заметил, как негодяю оторвало кусок правой щеки, пролетающей железкой. Не прошло и секунды, как в болезненно воющую голову влетело колено, раздробившее височную кость. «Вот тебе урок уличной чести, мудозвон. Братьев береги, шкуру люби, мамку храни, врагов храни, суп посоли, ковер отряхни, Мухаммед Али». Пнув мертвого бедолагу к напустившим в штаны бандосам, Паша убрал всяческую ребячливость с лица. Из-под лобья, глядя на три десятка противников, шаг за шагом отступавших назад, он покачал головой. «Не, никто из вас отсюда не уйдет, уж извините». Высвободив вторую глефу, Паша направился к выжившим, которые, не выдержав психологического давления, бросились прочь. Автоматные очереди казались более предпочтительными, нежели столкновение с залитым кровью чудовищем. К сожалению, быстрой смерти от крошечных пуль удостоились немногие. Озверевший эволюционист, в крови которого пульсировал гормональный коктейль из титанида, порубил большую часть беглецов. Лезвия глеф рассекали кости, словно те переняли плотность сахарной ваты. Что уж говорить о плоти, которая кровавыми бутонами распускалась под хирургическими ударами элементальных абсорбаторов. Бойня закончилась меньше чем за 10 минут. Несколько охранников, при виде затихшей кроваво-красной опушки, заваленной телами, не выдержали. Они принялись блевать. Фуницин не торопил потерявших всяческую функциональность бойцов, давая время прийти в себя. Он и сам проходил через подобное в Афганистане. Но даже ветеран войны ни разу в своей жизни не видел ничего настолько ужасающего. Белый снег насквозь пропитался кровью, алыми кристаллами поблескивая под тусклым светом поднимающейся луны. Десятки тел, будто рассыпанные небрежной рукой, валялись тут и там. Но больше всего их на границе соснового бора, где орудовал начальник. Тамошние мертвецы будто выбрались из фильма ужасов. Рассеченные по диагонали от плеча до таза, с отрубленными конечностями и головами, с развороченными грудными клетками, принимавшими тяжелые удары рук и ног эволюциониста. Дурно стало даже афганцам. Трудно поверить, что все это – гражданские. Пусть бандиты, но все же убитые руками военных. Тех, кто давал присягу стеречь покой родины на границе, охранять живущих в стране людей. И еще более руками 18-летнего юноши, переходящего от одного тела к другому и пробивающего лезвием головы, дабы убедиться, не отыгрывает ли кто-нибудь мертвеца. «Королева драмы, я слышу твое сердцебиение». Вдруг Павел остановился над телом пухлого бандита, лежавшего лицом вниз. Легонький пинок по ноге не вызвал никакой реакции, а вот когда в позвоночник вонзилось лезвие, туша заверещала, словно курица в зубах лисы. Ну и зачем это было? Мог бы быстрее и безболезненнее закончить. Вот так, легким движением кисти отсекая голову, он продолжил поиск выживших. Свидетелей сегодняшней бойни не должно было остаться. В то же время, охранники, кто раньше и не подозревал о сверхъестественных способностях начальника, не могли найти себе места. Они не знали, что делать, бежать или молить о прощении из-за того, что не сразу открыли огонь. Тут на смену неразберихи пришли Евгений и Расул с четкими приказами. Они организовали сбор тел, гильз и оружия, а также расчистку красного снега стальными листами, за которыми ранее укрывались. Все это – предварительные договоренности с начальником, которые, даже несмотря на сомнительную эффективность, приходилось молча исполнять, дабы немного смягчить его мрачный настрой. Про себя Евгений думал: все серьезные люди области знают, или быстро выяснят, что дзержинские группировки отправились на стрелку с нами. Нет малейшей возможности скрыть это. Остается только надеяться на связи начальника. Кажется, у него тесные отношения с ккшниками и ментами. Паша, разумеется, не строил иллюзий по поводу сокрытия причастности к исчезновению дзержинских бандосов. Но прелесть уголовной системы любимой родины, не изменившейся даже спустя десятилетия, заключалась в одном принципе. Нет тела, нет дела. Спустя час с небольшим огромная площадь была расчищена от кровавого снега, а тела, конечности и гильзы скидали в кучу. Всем быть наготове. Предупредив недоумевающих охранников, Паша достал из оранжевой семерки Фуницина небольшую веточку с вихревыми узорами. Все верно, это та самая веточка потустороннего дерева. И после того, как она была подожжена газовой зажигалкой, густое облако дыма сработало как надо, соединив два места, измерения, мира, пространства, неважно чего. Прямо сейчас это превратилось в одну большую выгребную яму, и без того умаившиеся охранники принялись забрасывать все, что собрали ранее, в портал. К удаче бойцов, по ту сторону не оказалось сверхъестественных монстров, лишь странная природа, сочащаяся пурпуром и ультрафиолетом. Что касается сосен, часть которых пострадала во время боя, их Паша просто поджег. Зимой массового пожара не произойдет, а вот пробитые насквозь стволы исчезнуть должны. После уничтожения улик, до которых только дотянулись глаза и руки, насквозь вымокшая армия из более чем 30 человек отправилась обратно в поместье Егорова. Пострадавших среди них нет, ну не считать же за жертву одного подстреленного, лишившегося кончика уха. Так, производственная травма, 43 миллиона, плюс мои старые накопления, должно хватить на преодоление категории до 1000 рублей и получение нового подарка от магазина черной карты. Категория здоровья, жди меня, глава 25, экстракт инициации зверя. Поздним вечером Паша, приняв горячий душ, организовал раздачу кровавых премий. По 10 тысяч каждому бойцу, и по 12 Расулу с Евгением, а также парнишке, которому оторвало кончик уха. Помимо всего прочего, охранники выхватили лещи за то, что сработали с запозданием. Получить по шее ладонью от эволюциониста, все равно, что словить мощнейший хай-кик от профессионального атлета. Так что парни с деньгами не уходили, а уползали. Совсем оставить их без премии означало бы напрашиваться на неприятности, рискуя получить предателя в тылу. Может и не нападет, но язык за зубами держать точно не станет. Фуницин с тренером переняли эстафету экзекуций и принялись муштровать измотанных бойцов. В то же время Павел, освободившийся от организационных вопросов, поднялся на второй этаж и заперся. Он принялся подсчитывать все имеющиеся средства, дабы раскидаться с заказами на ближайшие дни и при этом преодолеть категорию до 1000. Получалось так себе. С тех пор, как открылась палатка БЦФАТ, а торговля дорогостоящими электроинструментами начала приносить доход, средняя прибыль в сутки варьировалась от миллиона до 1,5, но серьезную часть денежного потока подрезали проекты. На одну только закупку оружия потрачено более 2 миллионов рублей. Закупка стройматериалов и пищевой продукции тоже стоила денег. Короче говоря, прямо сейчас накоплений впритык хватало, чтобы заказать достаточно товаров для преодоления категории. Чуть больше 48 миллионов. Однако если сделать это, то на завтра средств не останется. Случись какие-то непредвиденные обстоятельства, которые в последнее время во все щели пенетрируют, и все приплыли. Подождать денек или рискнуть? Оказавшись перед дилеммой, Паша просидел так около 15 минут, прежде чем покачать головой. Хрен знает, как обернется завтрашний день. Вдруг исчезновение дзержинских бандосов будут расследовать эволюционисты Красного Молота, которые сразу припрутся на порог. Или того хуже, потусторонние твари по запаху найдут тех, кто напихал в их дом кучу трупов. В жопу деньги, жизнь важнее. Один день можно прожить и без наличности, с риском потерять немного прибыли, но не без безопасности, даруемой силой. Решившись, он растолкал старую кучу электроинструментов по углам второго этажа и начал партиями по 1000 единиц заказывать товары. Заказ-расфасовка, заказ-расфасовка. В таком паттерне прошли дальнейшие действия. Если бы не сверхчеловеческие способности, позволяющие облаками кремния помогать раскладывать товары, он бы и за ночь не управился. Огромного пустого пространства второго этажа оказалось недостаточно, так что оставшиеся товары были помещены в подвал. И только спустя 3 часа напряженной работы, Павел смог, наконец, увидеть долгожданную надпись. Вы открыли категории товаров до 10 тысяч рублей. Поздравляем! Магазин «Черная карта» в качестве подарка готов выслать вам один из своих товаров. Пожалуйста, выберите желаемый. Заветные слова сменились фейерверками и изображением 5 призовых коробок. Роскошь, информация, здоровье, специализированное оборудование, оружие. Конечно, блин, здоровье. Не раздумывая, Паша, окруженный горами товаров, затыкал изображение коробки до трещин на экране. Гребаные китайские евреи, не пытайтесь больше надуть меня дерьмовыми детекторами. Давайте что-нибудь мощное, забористое, чтоб мышцы расперло как от тринбалана в бычьих дозах. Прошло всего мгновение, прежде чем черный пакет с прямоугольной коробкой появился над телефоном. Размерами посылка не впечатляла, около 30 сантиметров в длину и 10 в высоту, но кейсы для титанида и того меньше, так что особых чувств это не вызвало. Кропотливо стянув упаковку, уже предполагая, что покупка данного подарка через магазин обойдется в 10 миллионов, Паша заглянул в коробку. Внутри, как и в прошлые разы, обнаружился черный конверт, должно быть, с инструкциями, а остальное пространство заполнял поролон, в который вставлен металлический шприц. На цилиндрическом теле имелось продолговатое отверстие, сквозь которое виднелась стеклянная сердцевина со светящейся зеленой жидкостью. Рядом покоилась толстая металлическая игла. Насчет тринболана это я пошутил. Не испытывая ни малейшего желания засовывать в себя здоровенную иглу, и тем более колоться светящей жижей, Паша аккуратно отложил коробку. Экстракт инициации зверя. Мутаген, способный передать экстраординарные способности существа отличного вида, другому. Для использования необходимо дополнить экстракт в шприце кровью или иными жидкими генетическими материалами донора. Дождаться, пока цвет смеси станет желтым, и ввести себя. Использовать экстракт инициации зверя можно только один раз. Выбирайте донора с осторожностью. Применение крови фруктовых летучих мышей не сделает вас вампиром. Прочитав вводное письмо, Паша глупо захлопал глазками. Это че за дичь такая? Он недоверчиво прошелся взглядом по последним строчкам, не зная, как толковать их. То есть, если выбрать правильную кровососущую летучую мышь, то вампиром я таки стану, или оборотнем, если взять волка. Евреи, блин, вам за каждое дополнительно слово что ли платить нужно поподробнее, желательно с примерами, не могли написать. Осев на груду посылок, Паша попытался успокоиться, очистить свою ци, вспоминая светлоликого и нежного Игоря. Так, давай по порядку. Мутаген, значит, вызывает изменения на генетическом уровне, которые могут быть унаследованы потомками клеток или организма. С этим разобрались. Способен передать экстраординарные способности, то есть не все способности, а только те, которые считаются экстраординарными. А кто их определяет? И как выражается передача? Если брать эхолокацию летучих мышей, то что, ушки вырастут здоровенные? Я не понимаю правил. Скребя ногтями по макушке, Паша скривил лицо, в попытках напрячь орган, расположенный за ним. Выходило так себе. Передает способности существа одного вида другому. А если хочу способности существа одного вида, допустим, негативную энергию Демченко, или странные силы вектора из красного молота, экстракт не сработает, или сработает, но с ошибками, или потратит мою единственную возможность, и при этом не передаст ничего экстраординарного. Вашу медь нельзя по-человечески объяснить. С трудом подавив желание разорвать письмо, он просто отложил его в сторону. До лучших, более спокойных времен. Ну, хоть с инструкцией по применению не обосрались. Достав из поролона шприц и повертев его в руках, Паша вздохнул. «Куда ж мне тебя пристроить? Волк, летучая мышь, может, тихоходка?» Слышал, ребята дерзкие и жесткие, вообще без тормозов. Опять-таки, сколько тихоходок надо, чтобы на такой шприц собрать? Блин, нужно было бабки приберечь, чем такую хрень заказывать. Теперь будет лежать без дела, а я голову ломай. В критический момент мозг предложил ноль идей. Без шуток, ноль. Даже перекати-поле имеет в своей метафизической абстракции поле, и куст, и ветер. А тут пустота, как в кармане после вечера пятницы. Все из-за того, что продавцы магазина черной карты не завезли нормальные инструкции. Если бы дабы, он бы уже побежал охотиться на экстраординарную животину. Погоди-ка, я не могу разобраться в нюансах, но на крайности это не влияет, не так ли? Вновь взяв в руки письмо, Паша внимательно все перечитал. Потусторонние твари точно не являются представителями Homo sapiens, и они обладают характерными, а главное, различимыми экстраординарными способностями. Вопрос о структуре передачи и последствиях мутации открытый, но, по крайней мере, все более определенно, чем с обычными земными животными и эволюционистами. Задумавшись о представителях потусторонней фауны, Паша оказался перед весьма скудным выбором. Трехпалая гуманоидная тварь, обладающая энергетическим полем и ненормальной способностью к росту. Птица-динозавр, вроде как черный цатль, ничего толком не показавшая. И паразит-мантир, с несколькими руками и энергетическим скелетом. А да, еще третий глаз, каким-то боком влияющий на подвижность костей. По всем параметрам первый побеждал. У него и энергия, и физуха на высшем уровне. Вот только от одной лишь мысли вновь столкнуться с чем-то подобным, сфинктер яростно сжимался. Мать мне бы, а зверина какого бахнуть для смелости. Интересно, в магазине есть такое? Глава 26. Статья. Проторчав в подвале около часа, с мыслями, вращающимися вокруг возможных доноров, Паша так ни к чему и не пришел. Он получил то, что хотел, но ни хрена не получил. Сидел, схватившись за волосы, без денег, без малейших идей о том, как поступить с подарком из магазина черной карты. Если и был в сложившейся ситуации хоть один плюс, так это то, что за 10 миллионов экстракт инициации зверя брать не придется. Штука одноразовая и экономящая деньги. Оставалось узнать, насколько она хороша на практике. Рефлексировать долго не получилось. Критическое истощение денежных средств привело к самобичеванию от ничего не делания. Но так как ночью особо не заработаешь, разве что на попиках, он отправился тренироваться. Тягать железо, оттачивать боевые навыки с одновременным использованием двух глев, улучшать контроль над кремнием и скакать по макушкам деревьев Акинь-Янь-Хунь. За 4 дня он серьезно улучшился во всех аспектах, но этого совсем недостаточно для победы над противниками вроде потустороннего. И так как отпала нужда таиться от охранников, которым тренер и Евгений устроили кросс по сосновому бору, Паша отдавался на все 100. Поднимал сумасшедшие веса с ревом, крошил кулаками камни, срубал глефами деревья, нецензурно недовольствовал во все горло каждый раз, когда падал с деревьев. Короче говоря, превратился в типичного дедлифтера. Разве что команды, которая орала бы рядом и хлопала по спине белыми ладонями смелым, не хватало. «Давайте-ка все по домам». Тренер, увидевший отчаянные тренировки ученика, собирался заставить обескураженных бойцов работать с тем же усердием. Однако по прошествии 3 часов, когда несколько афганцев, не выдержав нагрузок, рухнули в обморок, сдался. Он не закончит до самого утра. А мы, простые люди, с нескрываемой завистью наблюдая за сумасшедшими прыжками по верхушкам деревьев, Расул тягостно вздохнул. Он бы тоже не прочь отточить свое летающее кунг-фу, да только физиология не позволяет. Евгений, клюющий носом, тупо кивнул и повел отряд обратно в поместье. Тех, кто идти не мог, пришлось тащить. Но в этом часть командного духа, который пытался привить ветеран афганской войны. На следующий день, рано утром, охранники вернулись в поместье. Они пребывали в сложном настроении по поводу вчерашней бойни и еще более сложном физическом состоянии из-за ужасных издевательств командиров. Но обнаружив главного начальника, с раннего утра занятого расфасовкой товаров прямо на улице, бойцы почувствовали себя никчемными. Он вчера половину бандосов покрошил, ночь тренировался как умалишенный, а теперь в выходной с утра впахивает бесчумие. Единственное, что утешало, осознание сверхъестественной природы юноши. Он мог все это делать, а они не могли, лишь потому, что существовала разница во врожденных способностях. И от такой вот простой мысли становилось значительно легче жить. Услышь Паша подобное, наверняка дал бы в челюсть. Я тренируюсь, потому что пятки горят, потому что на мое очко нацелилась толпа сверхсильных гомиков. А работаю, ну денег нет. Нахрена еще работать-то, ленивцы клятые. Вдруг к поместью, вокруг которого начал подтаивать снег из-за неожиданного потепления, подъехало такси. Парочка подростков, один толстый, другой с важной физиономией, вывалились из заднего сиденья. Вениамин лишь помахал начальнику и, получив кивок, отправился припарковаться к полуразрушенному цветочному фонтану. Пашка, Пашуля, Пахан, Мишеня, подскочивший с радостной физиономией, демонстративно игнорировал кучу товаров. Ему по горло хватило работы фасовщиком, и теперь не было ни малейшего желания приближаться к этой гадости. Однако хорошее настроение перебивало горестные воспоминания. С днем рождения, дружище, счастья, денег, здоровья, чтоб каждый день просыпался и засыпал с улыбкой. А еще с Катей, или Аней, немного оконфуженный объятиями друга детства и его искристым поведением, Паша скупо улыбнулся. День рождения, да, я и позабыл. В последнее время столько навалилось, что день рождения – последнее событие, которое пришло бы в голову. Он отпраздновал и игнорировал слишком много этих дат в прошлой жизни, чтобы считать очередную чем-то важным. Лишь вступление в полноценную правовую жизнь что-то дозначило. Как можно забыть? Мишеня в ужасе отшатнулся, словно ему сообщили о гибели Кобзона под копытами говорящего пони. «Собирайся, мы поедем». «А куда мы поедем?» Неуверенно повернувшись к Витьку, на которого обычно ложились организаторские вопросы, толстяк так и не дождался ответа. «С днем рождения! Желаю тебе добиться всех целей, и уверен, так и произойдет». Проигнорировавший Репчатого, Фомин с уважением оглядел одноклассника. Вместо того, чтобы транжирить свои огромные богатства, он работал в выходной день, подавая пример трудолюбия и целеустремленности. У Коновалова могли быть проблемы с вежливостью, но их с лихвой компенсировали разнообразные таланты и преданность делу, один из них. «Понимаю, тебе нужно работать, но сегодня особенный день. Мы могли бы сходить в кино или шашлыки пожарить прямо здесь, во дворе». Мишине последнее предложение пришлось по душе. Он нежно пригладил пузо, которое в последнее время сильно страдало от диет. «Какое кино? Какие шашлыки?» Паша горько покачал головой. Он бы с радостью попинал балду, да вот только потом не уснет, зная, что потратил день впустую. «Я нищий. Никаких развлечений. Ворк-ворк-ворк. Вас бы тоже не помешало припрячь. Вчера как раз товаров привез». Глядя на гору посылок, которую он вытащил из подвала, сняв полиэтиленовые упаковки с адресатом и адресантом, Паша ощутил острую необходимость в новых фасовщиках. «Так или иначе, у меня для тебя подарок». Сделав вид, что ничего не услышал, Витя снял с плеча сумку и вытащил газету. Он никогда не поверил бы в то, что Паша за ночь мог стать нищим. Фомин лично занимался составлением финансовых отчетов по всем операциям, так что не мог быть обманут. У него сейчас 10-11 свободных миллионов. Если это считать нищетой, тогда что можно назвать богатством? Собственную страну? Тем временем Паша, ознакомившийся с газетой, вскинул бровь. На первой странице «Правды», как обычно, располагались политические новости, все в ажурах и прекрасностях. А вот дальше большая статья с фотографией посвящена его бизнесу. Палатки с общим наименованием «Black Card» удостоились по-настоящему хвалебных отзывов от журналистов и редакторов. Эпитеты вроде «отличное качество», «цена для народа», «наш производитель» встречались неоднократно. И по всем признакам статья выглядела так, будто писалась про сына важного чиновника, а не взявшегося из ниоткуда пацана с криминальными замашками. «Я что-то упустил, когда это кооператоров стали так любить». Глава 27. Интервью. «Твой подарок» – газета «За 7 копеек», в которой отражена работа совершенно других людей. Несмотря на радость и удивление от статьи, Паша не преминул возможностью поддеть Витька. Отличник в последнее время выглядел слишком свежим, отдохнувшим и довольным жизнью. Аж бесит. А кто договорился с газетчиками, чтобы они пришли в палатки, а чтобы осветили все с выгодной стороны? Не я. Словно ожидая чего-то подобного, Фомин мгновенно парировал с высокомерным видом. За время, проведенное рядом с Пареем, он успел выучить пусть не все привычки, но основные паттерны поведения. И когда тот щурился, стоило готовиться к какой-то гадости, словесной или даже физической. К счастью, обошлось первым. «И как же ты, парнишка, не видевший мира и женской писи, сумел договориться с газетой, находящейся под полным контролем партии? Как убедил главную движущую силу социализма написать о прелестях капитализма?» Паша не переставал щуриться, с недоверием оглядывая Витька. Сам он мог бы порешать вопрос деньгами, сердечным колечком, похищением родственников, да многими способами. Но нерд-то как справился? Мишиня тоже упер руки в бока и повернулся к отличнику с выражением. «Да, действительно. Как так?» На самом деле его заботили вовсе не способности противоположной стороны, а наличие лучшего подарка, чем у самого. «Я был очень убедителен, обаятелен и, столкнувшись с постной физиономией одноклассника, едва ли не закатывающего глаза на каждый эпитет, Витя раздраженно фыркнул. А еще моя тетя, обозреватель в редактуре «Правды», и она была очень рада осветить трудовую деятельность молодого, местного производителя». С вынужденным откровением все встало на свои места. Заинтересованный человек мог со скрипом впихнуть кооператив Black Card в рамки борьбы советского народа за восстановление, а также дальнейшее развитие экономики и промышленности страны. Хотя до сих пор не ясно, с какой стати тете Фомина так подставляться. Да и решения о выпуске новостей принимаются не обозревателем, а главным редактором. Там-то как проскочило, за статьей явно стоит нечто большее. Но разбираться с сомнительными подвижками журналюк, когда на столе куча нерешенных вопросов, совсем не к месту. Что ж, спасибо тебе и твоей тете. Паша благодарно улыбнулся. Какие бы обстоятельства ни определили выход статьи, пользы от нее действительно много. Помимо бесплатной рекламы, это еще и создание положительного образа в глазах общественности. Ведь не про каждого кооператора пишут в газетах. Когда щупальца черной карты начнут расползаться по разным городам, одной этой колонки будет достаточно, чтобы на несколько порядков повысить привлекательность в глазах покупателей. Это еще не все. Фомин поправил галстук, словно готовясь к важной презентации, в то время как Шустрин рядом уже разминал кулаки с видом. «Нет, ты, все, ты, точно все. Тетя Олеся попросила организовать с тобой встречу, чтобы корреспондент смог взять интервью. Я взял на себя смелость дать согласие, но не сообщил конкретную дату. Все в порядке, Витя, несмотря на то, что уже успел освоиться в роли ментора для новичков, сильно нервничал, проявляя инициативу, тем более в отношении непосредственного начальника. Если бы он не считал интервью исключительно хорошей возможностью, не решился бы на такой шаг. Ты, будто женушка, которая вечером раздражает неимоверно, а утром готовит вкуснейший завтрак и делает потрясающий минет, даже зубками по головке не скребется. Паша похлопал товарища по плечу, впечатленный вовлеченностью в бизнес, особенно в области, где его развитие не столь очевидно на первый взгляд. Мишеня же уже весь желчью изошился, двигая нижней челюстью из стороны в сторону и скрежеща зубами. «Иди ты, Витя», которому похабные шуточки уже поперек горла стояли, вдруг сам рассмеялся. «Не представляю, что у тебя в голове творится, Коновалов. Хоть минутка свободная есть от дурацких мыслей». Паша пожал плечами, не слишком задумываясь над вопросом, сколько он себя помнил, и правда не найти времени, когда в голове не стоял шум наползающих друг на друга, иногда совершенно бессвязных, мыслей, и одна из них заставила повернуться к другу детства с заинтригованным выражением. «Толстый, только не говори, что не приготовил своему лучшему другу, своему братишке, своему самому близкому в мире человеку, подарок». Он с любопытством огляделся по сторонам в поисках всего, что могло бы сойти за подарок. Правда, цепкий сверхчеловеческий взгляд так ничего и не обнаружил. «Ну, Мишеня», словно угодив в опалу, начал обильно потеть. Он кусал губы, пытаясь придумать оправдание, однако в голову лезла только одна мысль. «Дебильный Фомин со своей газетой и интервью. Как мне теперь дарить набор машинок?» Подарок, оставленный в машине Вениамина, который он собирался презентовать с исключительно покровительственной позицией, вдруг превратился в фарс, и все из-за вонючего ботаника. Конечно, я ей приготовил отличный подарок, просто забыл привезти. Сейчас домой съезжу, заберу и пулей вернусь. Отходя шаг за шагом и хрустя ботинками по подтаявшему снегу, Мишеня развернулся. Он заправским спринтером побежал к полуразрушенному цветочному фонтану, где припарковался таксист. Срочно нужно было придумать, какой подарок подарить другу детства, чтобы Фомин утерся, чтобы убежал к своей тете, хныча и подтирая сопли. Да вроде была у него с собой коробка. Витя недоумевающе поскреб пальцем висок, припоминаю, как репчатый садился в машину с обернутой в подарочную упаковку презентом. Не сомневаюсь, но это был подарок на троечку, сейчас он вернется с пятеркой, раз не хочет помогать с товарами. Паша злобно улыбнулся, а затем перевел взгляд на гору посылок. Даже не знаю, кому больше повезло, ему или тебе, которому выпала честь поработать за именинника. Глава 28. Подарки. Вернулся Мишеня, вопреки обещаниям, только спустя 3,5 часа, когда Витька насквозь высолился в собственном поту и уже попросту не мог придумать новых оскорбительных эпитетов, адресованных Павлу. Разумеется, про себя. Здоровье все еще дорого. Подарок, который Паша предполагал оценить на пятерку, оказался трясущимся, иссущимся под себя черным комочком. И пока тот не начал гавкать, отчаянно перебирая поджатыми конечностями по воздуху, чтобы освободиться от хватки толстяка, было не очевидно, что это такое. Оказалось, Шустрин поехал не абы куда, а за город, к заводчикам собак, которых посоветовал Вениамин. Репчатый кое-как выцыганил одного из помета самой крупной породы собак, которой они занимались. Кабель среднеазиатской овчарки, или алабая по-простому, встал в копеечку, но вид более крупных особей, едва ли не рвущих цепи на шее, полностью убедил толстяка в оправданности такой стоимости. Когда щенок попал в руки Павла со словами напутствия: «Когда вырастет, будет защищать тебя», Он с оконфуженной физиономией оглядел пухлый гарнир к корейскому блюду. «Защищать меня, это вот мочалка, да чтоб он так вырос, растяжки не напасешься». С ворохом сомнительных мыслей относительно правпригодности новообретенного охранника вдруг возникла чудесная идея. Было неясно, подействует ли еврейско-китайская таблетка на животину, однако попробовать стоило. Правильно выращенный щенок останется на стороне хозяина несмотря ни на что, не пырнет в спину, не поведется на бабки, не будет пленен женщиной, разве что колбаской можно подкупить. Оскал Павла, обнаженный широко растянутыми губами, заставил черныша жалобно заскулить и брызнуть крошечной струей, попавшей на новенькие джинсы. Однако радостного хозяина это не расстраивало. Химическое оружие в комплекте с зубами прилагается. Ты – просто чудо. Даже не верится, что скоро будешь перебивать людям хребты лапами, как медведь, если выживешь. Сердечно поблагодарив друга детства за прекрасный подарок, открывший целый мир новых возможностей, Паша дал щенку имя Актуш, что с татарского означало буквально «белая грудь». И действительно, единственной отличительной чертой на черной шерсти оказалось белое перекрестие под шеей. Мишеню, и уж тем более уставшего, как тягловый бычок, Фомина мало волновало причудливое имя. Толстяк не сводил глаз с отличника, демонстрируя исключительное высокомерие, в то время как последнему вообще все по боку, лишь бы прилечь, отдохнуть немного, оторваться, наконец, от проклятых коробок с товарами, которые становились все тяжелее и тяжелее с каждой новой партией. Витю можно понять, ведь помимо электроинструментов было заказано много бытовой техники, от микроволновок до тяжеловесных двухдверных холодильников. Последними, разумеется, занимались свободные рабочие, не то строители, не то охранники. Однако перебрать 1000 пылесосов, тоже как бы ни хрена себе. День, начавшийся с раздражающего осознания собственной нищеты и нелюбимой работы, был скрашен подарками товарищей. Но не только. Расул, Евгений, Никита, все те, кто участвовал в соревнованиях, все те, кто знал дату рождения начальника, заказали в кондитерской здоровенный торт и накрыли роскошный стол. С премиями за резню под Дзержинском могли себе позволить. И словно всего этого мало, на торжество приперлись капитан Синицын с полковником Окариным. Представители органов власти из разных ведомств немного напрягли охранников, однако Паша дал отмашку и отошел с парочкой в сторону. Капитан принес разрешение на открытие кооператива как номинальный подарок, хотя толку от разрешения немного. Главное – получение лицензии, в которую еще предстоит вписать 3 человек, минимальное количество для открытия кооператива, составить цели, задачи, методы, средства и так далее. Короче, сделать документацию. Впрочем, с этим можно управиться за день. Фактически, их кооператив уже функционирует и можно договариваться с горьковскими предприятиями о поставках инструментов. От себя Алексей добавил бутылку хорошего армянского коньяка. По мнению Кпшника, каким бы всесторонне потрясающим ни был подросток, бухнуть его все равно должно было тянуть. Молодость же, как без этого? Что касается полковника, то он залетел с непонятными речами. «Я знаю, ты совершенно не причастен к тому, что произошло в прачечной, и ко всему, связанному с Алисой». Николай, которому в последние дни волнения и стресс прибавили седых волос, передал несколько папок недоумевающему эволюционисту. «Но если все же это может оказаться полезным, вот». Капитан Синицын со своей стороны тупо кивнул, ничего не объясняя. Он все еще терся здесь за компанию, то ли беспокоясь за старика, то ли ожидая небольшой компенсации за личную доставку разрешения. «Алиса?» Паша вскинул брови, не совсем понимая, о чем идет речь. Однако упоминание злосчастной прачечной, доставившей хлопот, заставило отнестись к делу серьезно. Группировка ракетиров, их база находилась в прачечной, с которой ты вообще никак не связан. Николай пытался заискивать, но выходило как выходило, то есть никак. Скорее походило на пастернию шута, пытавшегося не лишиться головы за шутки про короля. За долгое время службы он приобрел богатый опыт в разных аспектах. От поисков не самых очевидных улик при крупных ограблениях, и до решения межличностных неурядиц у семейных пар. Однако бывать в роли продажного мента еще не приходилось. Чувство неловкости и незнания, какого поведения стоит придерживаться, чтобы вернуть свободу, приводило к ужасному стрессу. У нас в Горьком находился только филиал, а основная часть. Из того, что я знаю, все пути ведут в Ярославль. Раскрыв папку и быстро пройдясь глазами по тексту, Паша обнаружил три фотографии. На всех прилично одетые граждане, запечатленные в людных местах вместе с быдловатым сопровождением. И у всех общая черта, вертикальный разрез в центре лба. Ярославль, да, ну, спасибо, старик, порадовал. Если то, что со мной совсем не связано, даст результаты, недолго колечку находиться в твоей груди. От вида проклятых потусторонних тварей, старые шрамы на спине и на груди заныли. Он, наконец, получил зацепки, где эти существа прятались. К счастью, до возвращения родителей, их нужно прикончить как можно скорее, особенно того неуемного папашу. Пока Николай Якорин радовался, а Синицын грустил из-за отсутствия внеочередной премии, Паша полнился кровожадных мыслей. Он не знал, что у Мишени, подслушивающего за углом, глаза загораются зеленым светом. Глава 29. Гостья. До позднего вечера Паша, поедая тортик, провозился с документами, изучая данные, которые капитан Якорин собрал почти за год. Он узнал о предполагаемом количестве имантир около 30, об их базе, населенном пункте, под названием Копылово, где проживали староверы. Даже основные источники дохода с именами и фамилиями крышуемых предпринимателей в папках приведены. Оставался вопрос, почему не взяли. На этот счет стоило разузнать у Николая, однако тот свинтил сразу, как передал подарок. Пока начальник трудился в кабинете, большая часть персонала, от охранников до строителей, занималась фасовкой. Десятки тысяч товаров требовали не людей, они требовали машин, роботизированных линий. Но пока до этого, как из френд-зоны до заветной ваджайны, приходилось обходиться тем, что есть. Так как товарищи не торопились уезжать, а помимо охранников во дворе работали и другие люди, Паша не смог потренироваться. Он был вынужден поехать домой в противоречивом настроении. С одной стороны, день прошел в работе, с другой, чего-то по-настоящему важного сделано не было. Да еще и Мишеня под боком скулит, мол, не стоило оставлять Актуша на попечение охранников. Но таскать собачонку в квартиру, где ничего не оборудовано, так себе затея. Тем более, Паша проводил там не так уж много времени. Спал, ел и снова по делам. Пусть лучше здесь, на свежем воздухе осваивается. Вениамин, успевший хлебнуть коньячка капитана Синицына, сначала завез Витька и Мишеню, и только потом поехал к дому. Еще перед входом в подъезд необъяснимая тревога заставила настороженно озираться по сторонам, а когда на экране детектора обнаружилась светящаяся точка в пределах родного дома, противоречивое настроение окончательно скатилось во тьму. Детектор работал всего в двух плоскостях и не мог определить, на какой высоте находится аномалия. Но Паша готов был отдать ногу на отсечение, что тварь рядом с его квартирой. Зря ты сюда приперся. Чувствуя, как коктейль разбавленного титанида в крови начинает барабаном бить по ушам, ускоряя сердцебиение и повышая агрессию, Паша похлопал по карманам. Гранаты на месте, значит, пришло время третьей сверхъестественной мрази подохнуть в нашем районе. Взвинченный, сжимающий жетоны элементальных абсорбаторов в венозных ладонях, он тихо поднялся по лестнице. Но когда Паша оказался под пролетом третьего этажа, осторожно заглядывая между перилами, весь боевой настрой быстро спал. Котя, какого хрена? Вместо беспокойного папаши скелетона, обнаружив одноклассницу рядом с дверью в свою квартиру, Паша не то чтобы расстроился. Хотя нет, так и есть. Он правда расстроился. От женщин одни обманутые ожидания. Нужно создать подкаст, где брошенные мужчины будут рассказывать друг другу за чашечкой кофе, как их арбузило в отношениях супруга или девушка, мешая раскрывать себя как личность. Когда смотрела на них как на сантехника, автомеханика или строителя, но не как на мужчину. Как хоросила, заставляя идти в мороз греть машину. Как сделала свои дырочки чем-то празднично заслуженным, в то время как деньгопожирайство превратило во что-то неукоснительное. Как, короче, я прозвернулся. Недовольно бубня под нос, он отпустил жетоны элементальных абсорбаторов и, не скрывая грузного шага, поднялся по лестнице. Физически он полнился необузданной энергией, но ментально вымотался так, как никогда за все время перерождения. День какой-то непонятный, странный. То потепление, то вечером зибун, то паршивое настроение, то товарищи с подарками, то снова мозги нагружать. Что? Глазами мертвой рыбы уставившись на девушку, Паша встал напротив, ожидая ответа. Оперившаяся спиной о бетонную стену, Катя с улыбкой встретила одноклассника. Под распахнутым белым пуховиком виднелось платье в горошек, то самое, в котором она была на последнем свидании. «Не тебе здравствуй, не тебе рад видеть», сложив ручки под грудью, снежная королева попыталась сбить здоровяка с толку обиженной моськой. Однако тот остался верен флегматизму, становлению и укреплению которого предшествовал не самый простой день. «Я бы не стал прижиматься к этим стенам. Кто знает, сколько бомжей метили территорию, отгоняя претендентов на теплое спальное место из бетона». Припомнив, что одному такому батя уже всыпал по первое число, Паша покачал головой. «И нравится же всяким странным типам наш третий этаж». Отвлеченное замечание заставило девушку тут же отстраниться от стены и повернуться к ней со взглядом, каким идейные коммунисты смотрят на врагов народа, каким старшие братья прожигают гомункулов, удаливших их с охранялки. Тем не менее, Катя быстро восстановила самообладание и вернула легкую улыбку на уста. «У тебя день рождения, а по виду не скажешь». Оглядев с ног до головы напряженного здоровяка, от которого праздничным настроением и не пахло, она испытала необъяснимый прилив счастья. «За свой поганый язык ты заслуживаешь, понял?» Технически, это было 18 лет назад. Сегодня, номинальное празднование, помноженное на цикличность календаря. Паша со вздохом подошел к двери и, выудив ключ, бренчащие ребристые стенки гранаты, открыл замок. «Я выжат как лимон, настроение ноль. Так что давай без словесных плясок. Что тебе нужно?» Несмотря на то, что в подъезде вполне себе комфортная температура, изо рта при вздохе вырвалась густая струя горячего пара. Ментальное состояние быстро переключилось в другой режим, не обнаружив противника. Но тело так не могло. Оно все еще порывалось разорвать кого-нибудь. Глава 30. «Кто ты такая? Я не могу прийти в гости к тому, кто нравится. Хотя бы просто поговорить?» На ангельском личике Кати отразилось что-то демоническое, что-то на грани соблазна и похоти, что-то, что, возможно, и сбросило первых благословенных людей в этот бренный мир. Паша, остановившийся напротив дверей, глупо захлопал глазками. Он совсем не ожидал такой откровенности. Тем не менее, последнее, чего хотелось сейчас, разбираться в мозговых проблемах Демченко. А то, что в этом придется разбираться спустя пару минут разговора, нет ни малейших сомнений. Ему бы в постельку, может и с девушкой, но с той, которая молчит, занимая рот чем-то более продолговатым и напряженным, чем речи о трудном детстве. «Кажется, мы уже обо всем поговорили в слободке». Вместо радости, или хотя бы равнодушия, на лице здоровяка проявились следы раздражения. «Или считаешь себя единственной красивой девушкой на весь город, даже если да, хотя как бы нет, с чего взяла, что я буду тратить личное время на твои пмсовские приколы?» Сначала пригласила на свидание, затем резко отвергла, попросила отвадить родителей от себя, теперь снова жмется. Какого черта? С утра до вечера он пытается выжить в недружелюбно настроенном мире, а тут школьная принцесска со своими чувственными метаниями. Может, девушку в качестве пугала завести, Дарью, например? Шума от аристократки немного, наличика и на фигуру более чем, физически очень развита, так что потребности удовлетворить сумеет, а главное, будет отпугивать мозгоклюйных ворон, пока со всеми проблемами не раскидаюсь. Павлу и самому отчаянно хотелось повеселиться с девушками, развлечься где-нибудь с друзьями, выпустить пар, протранжирить деньги, однако, при каждой попытке расслабиться, жизнь, метаморфируя в яйцезажимные тиски, подбиралась под паховую область. И как в такой ситуации, спрашивается, расслабиться?